بشر قلت نابن بنصار سلام عليك. Счастлив, сообщить вам, что я только что вернулся из путешествия по удивительной стране. Я посетил Карликанию. Догадываюсь, о чем вы спросите, во-первых. Для этого не надо быть факиром. Вы спросите, что такое Карликания? Так вот, Карликания – страна чисел, арифметическое государство. Догадываюсь, о чем вы спросите во-вторых. Для этого тоже не надо быть факиром. Вы спросите, есть ли в Карликании цирк? Да. В Карликании великолепный цирк. И там показывают великолепные фокусы. Нет, не с картами, не с тросточками, не с платками. Там показывают фокусы с числами. Догадываюсь, наконец, о чем вы спросите в-третьих. Вы спросите, смогу ли я показать вам карликанские фокусы. С удовольствием отвечаю, да. Я покажу вам несколько фокусов с числами, но прежде позвольте представить вам моего ассистента. Он приехал со мной из Карликании и сегодня впервые выступает перед нашими зрителями. Это одареннейший артист. Во-первых, он поет, во-вторых, балансирует на обручи. Вот он выкатывается на манеж. Поприветствуй! Итак, уважаемый ассистент, передайте мне ваш обруч. Пожалуйста. Благодарю вас. Все видят, что это самое обыкновенное кольцо. Беру топорик и разрубаю кольцо на 4, 8, 16, 32 части. Устал. Теперь попрошу подать сюда ящик. Ящик подан. Благодарю. Прошу всех убедиться, что ящик абсолютно пуст. Убедились? С этой стороны убедились. Бросаю обломки кольца в ящик, накрываю платком и дотрагиваюсь до него своим волшебным жезлом, палочкой. Люфредио курбедио лема ле каляна. Как видите, обруч совершенно цел. Как вы это делаете? О, если я буду всем рассказывать свои секреты. А чего тут раскрывать-то? У нас в Карликании такие фокусы каждый дошкольник показывает. Я попросил бы вас помолчать. Ну как говори? Не скажу! Скажу, будьте спокойны. Я запрещаю. А я все равно скажу. Ведь обруч-то это же нуль. А нуль, на сколько частей не дели, так нулем и останется. Это уж я-то знаю. Это возмутительно. Я вас увольняю. Испугали. А вот я возьму вашу волшебную палочку и сам начну показывать фокусы. Лефредио Курбедио. Что вы делаете? Сейчас же верните мне мою палочку. Что вы делаете? А зачем? А вовсе ты не палочка, а единица. И я сейчас, о, смотрите, разделю ее на обруч, то есть на нуль. Не смейте, деление на нуль запрещено. При этом появляются бесконечно большие числа великаны, не смейте. Не смейте. Это интересно. Великаны! Не смейте! все растет! Прямо как на дрожжах! Сейчас же прекратите! Великан заполнит здание, и оно лопнет! Прекратите! Сейчас же прекратите! Что? Соберите палочку! Сейчас же прекратите! Подумаешь, я и сам отдам! Вот ваша палочка! И ваш халат! И ваш тюрбан! И до свидания, старяхали! Хорош ассистент! Да тот же самый, который собаку дразнил! Собаку дразнил! Давай, Вася! Давай, зови! Что ты скажешь? Удрал! Ле Фредио Курбедио ля Мале Коляна. Безобразие! Озорник это, конечно, плохо. Невежда еще хуже. Но озорник и невежда вместе, это уже, простите, опасно. Согласен, но сейчас не до рассуждений, милый гость. Мы с нетерпением ждем окончания этой истории. Увы, но пока мне это самому неизвестно. Неужели вы потеряли моего нолика из виду? Нет, не в этом дело. Так в чем же? Ну, не тяните вы. Дело в том, что, убежав из цирка, нолик впервые задумался над своей судьбой. Он вдруг понял, как он мало еще знает и как глупо себя ведет. И ему стало очень и очень стыдно. И захотелось обратно домой, к своим друзьям, к доброй маме восьмерки. Дорогой мой сыночек. Так зачем же дело стало? Ну, почему бы ему и в самом деле не вернуться? Ну, почему? А что скажут те, которых Нулик обидел? Мы скажем: возвращайся, Нулик, и будем друзьями. Возвращайся, Нулик, возвращайся. От имени Нулика благодарю. Вы настоящие друзья. Сириус минус Лампальсиус, он перед вами. Сыночек! Мамочка! Сыночек, вы неужели... Мамочка, любимая! Мамочка! Ну что ж, друзья, я думаю... Пора нам проститься с Арабеллой. Приключения Нулика благополучно закончились. Не торопитесь. Мне еще нужно задать коллеге девятому один маленький вопрос. Мне? Да. Я вас слушаю, коллега первый. Так, вот уже сколько лет мы с вами спорим, и всегда правым оказываетесь вы. Согласитесь, что на этот раз прав был я. Я сразу догадался, что незнакомец в маске и есть сам Нулик. Что правда, то правда. Вот. На сей раз победа за вами. Но согласитесь и вы, дорогой коллега, так ли уж сейчас важно, кто из нас прав? Да, в самом деле, так ли уж это важно? Ведь в этой истории самое главное то, что... Нуль на месте на пустом ставит, как известно. Только он при всем при том... Не пустое место! Не похож он на питак. Не похож на рубли. Круглый он, да не дурак. Дыркой, да не дубли!